Глава третья. Ваша личность. Впервые Карла Риканека остановили летом 1995 года за вождение в чернокожем состоянии, как тогда говорили. Ему было 25 лет. Он только что получил диплом инженера и устроился на работу в научно-исследовательский центр проблем подводной войны ВМС США в Ньюпорте, штат Рот-Айленд, богатом городе, который славится живописными пешими маршрутами вдоль утесов и особняками миллионеров. Тем летом он купил свою первую приличную машину, двухлетнюю темно-зеленую Infiniti JD30T, которая обошлась ему примерно в 30 тысяч долларов. Однажды вечером, когда он возвращался домой в съемную квартиру в районе Фест-Бич, его остановили полицейские. Карл был вежлив и соблюдал дистанцию, зная, что не должен показаться воинственным или агрессивным. Он также не забывал держать руки на виду, понимая, что случится в ином случае. Он научился этому еще в детстве. Полицейский спросил, как его зовут, и Карл ответил, хотя и не был обязан. Он прекрасно понимал, что должен слушаться, чтобы его скорее отпустили. Ему показалось, что в этот момент его лишили всех прав, но ему и тысячам других таких же, как он, приходилось с этим мириться, и он это знал. Коп указал на машину. «Хорошая машина», — сказал он Карлу. «Откуда у тебя деньги на такую крутую тачку?» «Что он имеет в виду?» — сердито подумал Карл. «Его вообще не касается, откуда у меня деньги на машину». Но вслух он сказал: «Я инженер. Я работаю в научно-исследовательском центре. Я купил эту машину на заработанные деньги». Полиция остановила Карла не в последний раз. И даже не в последний раз в Ньюпорте. Когда он рассказывал друзьям и коллегам о том, как полицейский задавал ему бессмысленные вопросы, они лишь пожимали плечами, и он решил не поднимать шум. Вот только их никогда не останавливали просто за вождение в белокожем состоянии. Они не подвергались унижению. Им не приходилось отвечать на вопросы полиции только из-за своей внешности, ничего при этом не нарушив. Не приходилось оправдываться перед незнакомцами за свое существование и объяснять свои решения. И они не опасались быть убитыми в случае, если не подчиняться приказу. Карл никогда не нарушал закон. Он работал не меньше других и делал все, что полагается умной молодежи в Америке. «Почему же?» — думал он. «Меня никак не оставят в покое». Могут ли компьютеры распознавать лица? Карл вырос с четырьмя старшими братьями и сестрами в Динвуде, преимущественно черном районе на северо-востоке Вашингтона. Его отец был белым немцем, а мать чернокожей. В 18 лет он уехал из Вашингтона учиться, получив стипендию в сельскохозяйственном и техническом университете штата Северная Каролина, который выпускает самое большое количество чернокожих инженеров в США. Именно там Карл научился решать проблемы с помощью технологий, а не с помощью социальных связей. Он привык делать упор на своих академических достижениях, а не на своем прошлом, чтобы коллеги относились к нему серьезнее. Поработав в Ньюпорте, Карл решил заняться наукой в Университете Северной Каролины в Уилмингтоне. В частности, ему было интересно, как обучить компьютеры распознавать лица лучше людей. Цель казалась простой. Сначала проанализировать, как люди видят лица, а затем обучить компьютеры видеть их лучше. Делая первые шаги в науке в 1980-х и 1990-х, Карл участвовал в разработке технологий искусственного интеллекта для автономной навигации американского подводного флота. Тогда компьютерное зрение развивалось медленно. Исследователи обучали машины просто распознавать объекты, а не устанавливать личность людей. Технология пребывала в зачаточном состоянии и работала ужасно. Карл создавал алгоритмы для того, чтобы компьютер мог называть предметы. Это бутылка, это очки, это стол, это люди. С каждым годом их точность медленно, но верно повышалась. Затем появился новый тип искусственного интеллекта, известный как глубокое обучение. Тот самый, что позволил злоумышленникам создать сексуально извращенные дипфейки Хелен Морт и Ноэль Мартин, и лег в основу чат-GPT. Развитию этой прорывной технологии способствовали огромные объемы данных. Миллионы загруженных в интернет фотографий, которые подходили для обучения новых алгоритмов распознавания образов. Глубокое обучение превратило скромные успехи, которые наблюдал Карл, в настоящий прогресс. Точность алгоритмов, которая раньше повышалась на 1% в год, теперь ежегодно возрастала на 10%. Это значит, что программы отныне можно было применять не только для классификации объектов, но и для распознавания уникальных лиц. Когда Карл только начинал заниматься проблемой распознавания лиц, эту технологию не предполагалось применять в реальном времени к протестующим, пешеходам и обычным людям. Она должна была стать инструментом для анализа фотографий. С самого ее зарождения в 1990-е годы ученые знали, что в работе алгоритма встречаются неточности и предвзятость. Но они не понимали, почему. Биометристы считали эти проблемы чисто академическими и видели в них любопытное испытание для зарождающейся технологии компьютерного зрения. Ученые сходились во мнении, что технология еще не готова для широкого использования и не собирались извлекать из нее выгоду. Технология постепенно развивалась, и Карл начал разрабатывать на базе искусственного интеллекта экспериментальные аналитические модели для выявления на лице человека физических признаков сердечно-сосудистых заболеваний и болезней Паркинсона и Альцгеймера. Например, одним из распространенных симптомов болезни Паркинсона является застывшее выражение лица, которое возникает из-за скованности мимических мышц. С помощью искусственного интеллекта можно анализировать эти микромышечные изменения и заблаговременно диагностировать болезнь. Карл сказал мне, что представлял, как изобретает зеркало, в которое человек будет смотреться каждое утро и которое сообщит ему или доверенному лицу, что у него развиваются симптомы нейродегенеративного заболевания. Он основал коммерческую компанию Lapitus Solutions, которая анализирует лица людей и прогнозирует продолжительность их жизни для рынка страховых услуг. Его системы использовались правоохранительными органами для поиска похищенных детей и знаменитых гангстеров, включая Уайти Балджера. Он даже занимался распознаванием лиц людей, совершивших гендерный переход, и тестировал свои системы на видеозаписях с проходящими гормональную терапию, хотя подобное применение этой технологии и вызывает ожесточенные споры. Карл сосредоточился на тайнах, скрытых в человеческом лице, и не задумывался о проблемах и последствиях использования разрабатываемых при его участии инструментов. Правительство США осознало необходимость внедрения технологий наблюдения буквально в одночасье, после теракта 11 сентября 2001 года. На развитие этих систем стали направляться огромные средства. Эта проблема перестала быть чисто академической, и за несколько лет правительство США создало огромные базы данных с лицами и другими биометрическими данными миллионов иракцев, афганцев и американских туристов, путешествующих по миру. Государство активно инвестировало в коммерциализацию таких биометрических исследований, как проекты Карла. Получив от Министерства обороны финансирование для совершенствования алгоритмов, он стал работать над системами распознавания плохо различимых лиц, лиц в масках, а также лиц молодых и пожилых людей. Американские правоохранительные органы приспособили контртеррористические технологии, включая системы распознавания лиц, для контроля за уличной преступностью, бандитизмом и даже гражданскими протестами. Карлу стало сложнее не обращать внимания на то, во что превращаются технологии искусственного интеллекта анализа лиц. И все же в эти годы он избегал критики социальных последствий мощной технологии, в создании которой участвовал. Он редко работал в университетских комиссиях по этике и стандартам, считая их бюрократическими органами, отнимающими слишком много времени. Он называл критиков распознавания лиц воинами социальной справедливости, которые не имеют практического опыта разработки этой технологии. Он полагал, что создает инструменты, чтобы спасать детей и находить террористов, а все остальное казалось ему ерундой. Но в реальности все было сложнее. Технологические компании, большие и малые, имели доступ к гораздо большему объему данных о лицах, а также коммерческий стимул для продвижения новой технологии. Корпоративные гиганты, такие как Meta и китайский TikTok, и стартапы, включая нью-йоркский Clearview AI и российский Entech Labs, располагали даже более крупными базами лиц, чем многие правительства, не говоря уже об исследователях вроде Карла. И перед ними стояла одна цель – зарабатывать деньги. Вскоре эти представители частного сектора использовали системы распознавания лиц, созданные исследовательскими институтами, в том числе университетом, где работал Карл, и стали продавать несовершенные программы полиции, спецслужбам, государственным и частным организациям по всему миру. В январе 2020 года в газете New York Times вышла статья о том, что компания Clearview AI использовала миллиарды фотографий из интернета, в том числе с сайтов LinkedIn и Instagram, и создала действенную программу распознавания лиц, которую приобрели полицейские органы нескольких стран. Эта технология стала внедряться повсюду, от Аргентины и Алабамы до Айршира, и зажила своей жизнью, разлетаясь по свету и пуская корни, как одуванчик. В Уганде, Гонконге и Индии ее применяли для подавления политической оппозиции и гражданских протестов. В США для поиска участников протестов Black Lives Matter и штурма Капитолия во время волнений в январе 2021 года. В Лондоне для наблюдения за гуляками на ежегодном афрокарибском карнавале в Ноттинг-Хилле. И ее используют не только для поддержания порядка. С помощью системы распознавания лиц ловят карманников и мелких воришек. Система установлена в знаменитом лондонском пабе Gordon's Wine Bar, где технология ищет уже знакомых нарушителей спокойствия. Ее использовали даже для установления личности погибших в военных конфликтах солдат. Вопрос о том, действительно ли она готова для широкого применения, сегодня стоит особенно остро, поскольку она уже влияет на жизнь миллиардов людей по всему миру. Расовая проблема распознавания лиц. Карл понимал, что технология не готова для такого широкого внедрения. В 2018 году Джой Буоламвини, Тимнит Гебру и Дебора Раджи, три чернокожие исследовательницы из Microsoft, вместе с другими соавторами опубликовали статью, в которой сравнили точность систем распознавания лиц от компаний Microsoft, Face++ и IBM. Они обнаружили, что частота ошибок при распознавании светлокожих мужчин не превышает 1%, но доходит до 35% при распознавании темнокожих женщин. Карл знал, что в 2019 году Найджер Паркс из Нью-Джерси провел 10 дней в тюрьме и заплатил несколько тысяч долларов, пытаясь защититься от обвинений в магазинной краже и нападении на полицейского в Вудбридже. Система распознавания лиц, применяемая полицией Вудбриджа, ошибочно распознала преступника в 33-летнем чернокожем Парксе. Год спустя дело было закрыто за недостаточностью улик, и позже Паркс подал против полиции иск о нарушении его гражданских прав. Через год после этого программа распознавания лиц снова дала сбой. И Роберт Джулиан Борчик Уильямс, отец двоих детей из Детройта, был арестован за магазинную кражу, которой не совершал. Его задержали прямо у него во дворе на глазах у близких. Технология распознавания лиц ошиблась и тогда, когда идентифицировала Амару Маджид, родившуюся в Америке, как террористку, которая участвовала в организации взрывов в Шри-Ланке на Пасху 2019 года. Маджид, которая в то время училась в университете, сказала, что из-за ошибки системы и она сама, и ее семья испытали унижение и боль, когда их родственники из Шри-Ланки неожиданно увидели в вечерних новостях ее фотографию среди снимков обвиняемых в терроризме. Наблюдая, как сталкиваются два его мира, Карл был вынужден признать, что надзор искусственного интеллекта имеет негативные последствия, и задуматься о собственной роли в создании систем, которые могут ограничивать свободу индивидов и целых сообществ, живущих своей обычной жизнью. «Думаю, раньше я полагал, что создаю технологию», — сказал он, «а другие умные люди заботятся о ее регулировании. Теперь мне пришлось гораздо глубже задуматься о том, чем именно я на самом деле занимаюсь». То, что он считал техническими недочетами, например, тот факт, что алгоритмы гораздо более точно распознают мужские и европеоидные лица и часто ошибаются при распознавании лиц темнокожих людей и женщин, оказалось куда более серьезной проблемой. «Это сложное чувство. Как инженер и как ученый я хочу создавать технологии во благо», — сказал он. «Но как человек и как чернокожий я знаю, что люди будут использовать технологии неподобающим образом. Я понимаю, что определенным способом мою технологию можно использовать и против меня. Я освещаю новости технологий на протяжении 10 лет, и Карл стал одним из немногих специалистов по информатике, которые открыто заявили мне о своих моральных терзаниях. Общаясь с ним, я поняла, в каких натянутых отношениях инженеры порой состоят со своими же детищами, и увидела, какие этические дилеммы встают перед ними, когда их профессиональные побуждения сталкиваются с личными. Кроме того, он оказался одним из немногих технарей, которые интуитивно понимают, какие угрозы таит в себе технология распознавания лиц. «Проблема не в алгоритмах, проблема в людях», — настаивает он. Он утверждает, что всякий раз, когда технология распознавания лиц дает сбой в сфере охраны правопорядка, проблемы возникают в силу человеческого фактора — из-за повышенного внимания, которое полиция проявляет к мужчинам-афроамериканцам и представителям других меньшинств, и неспровоцированного насилия полицейских в отношении чернокожих, как было с Филандо Кастилем, Джорджем Флойдом и Брионной Тейлор. Карл знал, что технология часто дает ложное срабатывание, а люди склонны искать подтверждение своей точки зрения. Следовательно, если полицейский считает человека виновным в преступлении, а система искусственного интеллекта это подтверждает, под ударом оказываются невинные люди. «Но если это чернокожие, то кому какая разница?» — говорит Карл. По его признанию, он опасается, что неизбежные ошибки технологии приведут к неоправданному вооруженному насилию. Он боится, что проблемы такого рода усугубят дискриминацию по расовому и любому другому признаку. Вместе с искусственным интеллектом люди могут создать гораздо более опасную полицейскую систему, чем существует сегодня. Это все та же проблема, что возникла в период действия законов Джима Кроу в 60-х. Ведь они предполагали сегрегацию при равенстве возможностей. Но равенства никто не видел. Все ограничивалось сегрегацией. Люди в принципе не относятся ко всем одинаково. Законы принимают люди, и алгоритмы тоже используют люди. В конце концов, компьютеру совершенно все равно. Суперраспознаватели на улицах. Лицо — это внешние ворота в наш внутренний мир. Оно представляет нас максимально публично, но характеризует максимально лично. Мы с раннего детства привыкаем узнавать его в зеркале, а незнакомцы на основе него делают определенные выводы о нас. На нашем лице отражаются особенности нашего характера. Когда Хелен Морт и Ноэль Мартин нашли в интернете откровенные сексуальные фотографии и видеоролики, в которых увидели себя, именно их лица стали преследовать их в кошмарах, перевернув их жизнь и став причиной множества тревог и страхов. Когда однажды ночью полицейский заметил машину Карла в престижном районе Ньюпорта, именно лицо Карла, а не стиль его вождения, стали основанием для приказа остановиться. Я заинтересовалась лицами и тем, что делает их узнаваемыми, в 2015 году, когда писала статью о так называемых суперраспознавателях, работающих в лондонской полиции. Это люди, которых ценят за их способность точно распознавать лица. Я побеседовала с патрульными и сотрудниками следственных изоляторов, которые просматривали тысячи часов зернистого видео с камер наблюдения, следя за людьми в масках и капюшонах в толпе, или бросали взгляд на арестованного и тотчас вспоминали, где видели его раньше, как его зовут и за какие преступления его разыскивают. После лондонских беспорядков 2011 года 20 суперраспознавателей столичной полиции просмотрели примерно 5000 снимков подозреваемых. Они опознали на них более 600 человек, 65% из которых в итоге предстали перед судом. Когда я работала над своей статьей, в полиции пытались создать аналогичную по функциям систему на основе искусственного интеллекта, отталкиваясь при этом от двух вопросов. Благодаря чему суперраспознаватели так хорошо находят нужные лица в большой толпе? И есть ли способ ухватить суть их мастерства и перевести ее в код, понятный компьютером? Оказывается, такой способ есть. И вездесущие камеры все чаще запечатлевают наши лица, наши уникальные идентификаторы в море человечества, без нашего ведома и согласия. Впоследствии эти изображения используются для обучения машин мастерству суперраспознавания, чтобы они справлялись с задачами не хуже сотрудников лондонской полиции, с которыми я познакомилась почти 10 лет назад. В Лондоне за нами наблюдают около 900 тысяч камер. Многие из них были установлены в начале 1990-х годов, после терактов, устроенных в городе членами Ирландской республиканской армии. В дальнейшем они устанавливались волнами. После теракта 11 сентября 2001 года, после взрывов в лондонском метро в 2001 и 2005 годах, а также в преддверии Олимпиады 2012 года. Долгое время эти камеры не понимали, что видят, и оставались просто цифровыми глазками, позволяющими людям наблюдать за происходящим. Но сегодня многие из них модернизируются и оснащаются системой распознавания лиц. В некоторых районах города камеры искусственного интеллекта уже сканируют лица прохожих и выявляют в толпе тех, кого разыскивает полиция. Холодным февральским днем я вышла со станции метро Стратфорд, туго обмотав шарф вокруг шеи, и увидела припаркованный на улице большой синий фургон с двумя крупными камерами на крыше. Лондонская полиция устанавливала личности проходящих мимо людей с помощью специальной программы для распознавания лиц. Большинство прохожих останавливались, чтобы прочесть одну из четырех информационных табличек, размещенных возле фургона. Некоторые вступали в разговор с полицейскими, задавали вопросы и выражали свое одобрение. Другие скептически качали головами, фотографировали таблички на телефоны или закрывали лица шарфами, чтобы их невозможно было опознать. Поодаль, стуча зубами от холода, стоял одинокий протестующий с плакатом «Остановите распознавание лиц». Я завела беседу с одним из зевак, который жил неподалеку. Его звали Блэм. Он был британцем ганского происхождения и держал звукозаписывающую студию и студию музыкального продюсирования, которая располагалась за углом в церкви Святого Иоанна. Он работал с молодыми людьми из местных банд и привлекал их к созданию музыки, бесплатно предоставлял им студию в обмен на обещание завязать с криминалом. Он гордо сообщил мне, что его студия поддерживает таких исполнителей, как Джей Хасс. Она стала общественным центром и безопасной гаванью для сбившихся с пути детей. В тот день Блэм негодовал. «Чудовищно! Это настоящее вторжение в личную жизнь. Нельзя ходить по улицам, когда тебе в лицо смотрят машины. Что, если я не совершал никаких преступлений, но мое лицо есть в базе данных?» — возмущался он. Я также познакомилась с криминологом Питом Фасси, который последние 20 лет изучает преступность и наблюдение за ней в городских условиях и давно живет в Стратфорде. Не один десяток лет этот район Лондона был по большей части запущен. Там со времен войны стояли разрушенные бомбардировками дома, а зловонные речки стекались в болото. Фасси сообщил мне, что Бора Ньюхим, где находится Стратфорд, стабильно признавалась одним из самых неблагополучных в Англии. Там совершались много преступлений и наблюдался высокий уровень безработицы, но вместе с тем было одним из самых многообразных в стране, поскольку на нескольких квадратных километрах здесь говорили на 250 языках. «Я помню времена, когда на месте этого торгового центра были только горы мусора и старых холодильников», — сказал Фасси, обводя руками сияющий потребительский рай. Когда в 2012 году прямо на задворках Стратфорда проходили Олимпийские игры, район быстро привели в порядок, потратив на это немало денег. Там открылся торговый центр «Уэсфилд», на стенах которого красуются логотипы элитных брендов. В его тени, на другой стороне улицы, оказался его замызганный невысокий кузен, торговый центр «Стратфорд», где разместились магазины небольших местных компаний, включая «Грэндма Мэрис Джолов Хат». Ночью пешеходы сокращали путь, проходя его насквозь, а бездомные устраивались на ночлег под его крышей. Сегодня он спрятан за гигантской скульптурой, изображающей косяк блестящих рыб. Гору холодильников, которую помнит Фасси, заменил центр водных видов спорта, спроектированный Захой Хадид. Именно в то время вдоль улиц и возле вокзала стали появляться гроздья камер видеонаблюдения. Над железнодорожными путями выгнулся стальной мост. У его основания были установлены два флагштока. На их верхушках разместились камеры, которые наблюдали за всеми, кто проходил по мосту, записывая и сохраняя данные, чтобы вселить в людей чувство защищенности. Фасси показал мне небольшую аппаратную комнату, откуда открывался вид на мост. На двери висела табличка «Посторонним вход воспрещен». В 2019 году он регулярно проводил там по несколько часов в компании сотрудников лондонской полиции, которые испытывали на пешеходах технологию распознавания лиц. Получив беспрепятственный доступ к испытаниям, Фасси изучал их методологию. Он много недель часами сидел с полицейскими в этом импровизированном наблюдательном пункте, пока они пытались выявлять преступников в толпе. Он пришел к выводу, что использование программного обеспечения ограничивает право полицейских действовать по своему усмотрению, а также притупляет их наблюдательность и интуицию. У него на глазах полицейские бросались в погоню за многими ничего не подозревающими и ни в чем не повинными пешеходами, когда программа, созданная японской корпорацией NEC, ошибочно распознавала в толпе преступников. Фасси казалось, что полицейские не столько пользуются ею в качестве вспомогательного инструмента, сколько бездумно выполняют приказы машины. С появлением таких технологий наблюдения, как распознавание лиц, усугубился раскол между представителями сообществ, которые жили в Стратфорде долгое время, и теми, кто только переезжал в этот район, намереваясь занять их место. Камеры устанавливались, чтобы вторая группа почувствовала себя увереннее, но теперь местной молодежи стало казаться, что за ними постоянно следят. «Кто в их представлении преступник?» — задается вопросом музыкальный продюсер Блэм. «Это ведь как посмотреть? Времена нынче неспокойные». Маскировщики. Всего в нескольких километрах от Стратфорда, в небольшом хвойном перелеске возле института Фрэнсиса Крика в лондонском районе Кингс-Кросс десяток молодых лондонцев готовились пройти по улицам в знак протеста против городских камер видеонаблюдения. Был солнечный сентябрьский день, и вместо транспарантов они использовали собственные лица. Их инструментами были грим и кисти. Одна из участниц этой группы, Эмили Родерик, нарисовала на своем лице и части губ толстую черную линию, которую дополнила асимметричными рыжими треугольниками на щеке в цвет своих волос, косой чертой на одной брови и белыми полосками на подбородке. В этом гриме ее лицо превратилось в мешанину случайных форм и резких контуров. Другие протестующие нарисовали на своих лицах неровно пересекающиеся разноцветные полоски, треугольники и толстые черно-белые линии. Завершив приготовление, Эмили и ее товарищи собрались вместе и пошли за художницей Анной Харт, которая в тот день стала их лидером. Они прошли мимо международного железнодорожного вокзала Сент-Панкрас по центру развлечений Гудсуэй, пересекли канал и оказались на Гренери-сквер, недавно перестроенной площади с журчащими фонтанами и многочисленными ресторанами с открытыми верандами. Там группа остановилась и стала наблюдать за студентами, снующими возле Центрального колледжа искусства и дизайна Святого Мартина, семьями, которые плескались в радужных струях, влюбленными парочками и дружескими компаниями, сидящими на зеленых ступенях у канала, а затем за установленными на площади крошечными камерами, никогда не смыкающими глаз. За несколько дней до этого в Financial Times вышла моя статья, в которой я сообщила, что компания-застройщик Argent, владеющая этим участком, на протяжении последнего года тайно наблюдала за прохожими с помощью камер, оснащенных технологией распознавания лиц. Это делалось без согласия и без уведомления местных жителей, а партнером Argent по проекту выступала лондонская полиция. Эмили и еще трое художников, которые учились и работали в Центральном колледже искусства и дизайна, расположенном прямо под камерами Гренери-сквер, прочитали мою статью и почувствовали себя оскорбленными. Сразу после этого они собрали группу протеста, которую назвали «Dazzle Club» — «Ослепляющий клуб». Студенты и сотрудники колледжа и прежде нередко вступали в конфликты с Argent, поскольку компания ограничивала использование общественных пространств в районе Кингс-Кросс. Однажды двоих студентов, знакомых Эмили, остановили на площади работающие на Argent дружинники, которые стали выяснять, зачем художники вносят в свою студию диван. «В этом не было никакой необходимости», сказала мне Эмили, когда мы сидели на том же месте на Гренери-сквер. Но они художники, и они хотели четко выразить свой протест. Кроме того, занимаясь пространственным искусством и проявляя интерес к ландшафту и окружающей среде, они также хотели поразмыслить о том, как постоянное наблюдение за людьми в общественных пространствах меняет города и их жителей. Еще до появления идеи «Dazzle Walks» или «Ослепляющих прогулок», Эмили и ее творческий партнер Джорджина экспериментировали с «Сивидазл» — особой техникой грима, которую берлинский художник и специалист по информатике Адам Харви разработал для того, чтобы скрываться от программ распознавания лиц. Опираясь на технику ослепляющего камуфляжа, которая использовалась для покраски военных судов в период Первой мировой войны, Харви предложил особым образом гримировать лица, чтобы сбивать с толку компьютерные алгоритмы. Модели распознавания лиц, как правило, используют ключевые точки, глаза и области вокруг них, брови, лоб, нос и лицевую симметрию, чтобы размечать и впоследствии распознавать лица. Рисуя на лице ломанные линии и беспорядочные формы, скрывая одну бровь или часть губ, можно при помощи обычной кисти нарушить симметрию и скрыть ориентиры, сделав лицо невидимым для многих доступных сегодня систем. Я из Лемингтон-Спа, где работал целый коллектив художников, которые назывались маскировщиками и красили здания, скрывая их от истребителей и подводных лодок во время Второй мировой войны, сказала Эмили. Снова и снова именно художники находят альтернативные способы сделать дискуссию более доступной для публики. По нынешним законам нам не всегда дается право выбирать, соглашаться ли на надзор искусственного интеллекта, даже если он организован частным сектором. Как индивиды, мы оказываемся бессильны, когда камеры сканируют наши лица и когда наши изображения используются для обучения программ искусственного интеллекта, осуществляющих этот надзор. После выхода моей статьи о камерах наблюдения в районе Кингс-Кросс, британская служба по защите неприкосновенности персональных данных начала расследование. Однако на момент написания этой книги оно до сих пор не закончено. Исследования, проведенные британским управлением уполномоченного в сфере информации, показали, что использование технологии распознавания лиц меняет способы самовыражения людей на публике, от того, как они высказывают свои политические и религиозные предпочтения, до того, как одеваются и как себя ведут. По мере распространения этой технологии, самые уязвимые из нас, те, кто пребывает под пристальным вниманием полиции, а также активисты и журналисты, станут постоянно и абсолютно видимыми за пределами своих домов. И все, кто стремится к анонимности, будут вынуждены существовать в подполье, скрываться в тени или не выходить из дома. На самом интимном уровне широкое распространение технологий распознавания лиц приведет к тому, что нам станет сложно хранить секреты и вести частную жизнь. По мнению Эмили, установка умных камер подрывает коллективное доверие, которое существует в обществе и которое особенно необходимо женщинам в публичных пространствах. Поэтому мы и основали Dazzle Club. Нам нужно физически находиться в общественных пространствах и присматривать друг за другом, сказала она. Мы не должны быть вынуждены прятаться от технологий, опасаясь слежки. Первая демонстрация, начавшаяся в сквере у Института Крика и закончившаяся на Гренери-сквер, в итоге вылилась в 24 других прогулки, в которых приняли участие десятки художников, активистов и обычных людей. Они гуляли не только в Кингс-Кросс, но и в других районах Лондона, а позже в Манчестере, Лидсе, Плимуте, Бристоле, Бирмингеме и Маргете. Тщательно спланированные маршруты прогулок пролегали по жилым массивам и улицам, оснащенным умными камерами. Разговаривать и пользоваться телефонами не позволялось. Участники прогулок посвящали час размышлению о том, что за ними постоянно наблюдают. Через 2 года Dazzle Club распался с началом пандемии COVID-19, а основавшие его художники решили двигаться дальше. Эмили и ее друзья по-прежнему приходят в гриме на такие мероприятия, как фестиваль в Гластонбери, где используется огромное количество камер наблюдения. Но теперь они подумывают возродить Dazzle Club, поскольку применение технологии распознавания лиц по-прежнему практически не регулируется. Последняя прогулка, которую организовала Эмили, прошла в ее родном Стратфорде, на востоке Лондона, где полиция изначально испытывала, а затем внедрила систему распознавания лиц, чтобы идентифицировать прохожих. Группа начала и закончила прогулку возле обшарпанного торгового центра Стретфорд, стоящего через дорогу от мола Уэстфилд. «Это место хорошо подходило для завершения прогулок», — сказала Эмили. И разговоры о том, насколько заметными оказываются определенные группы людей, когда такие пространства оборудуются камерами с распознаванием лиц. Надзор искусственного интеллекта на экспорт. В первую очередь технология распознавания лиц оказывает влияние на жизнь отдельных людей, таких как Найджер Паркс, Амара Маджид и множество безымянных пешеходов, попадающих на камеры в разных странах. Но становится все очевиднее, что использование этих систем сказывается и на целых сообществах, ограничивая свободу людей, живущих в больших городах, и лишая их возможности влиять на ситуацию. В Найроби и Кампале сферические камеры Huawei, как черные блестящие леденцы, застыли на фонарных столбах, стоящих вдоль загруженных дорог. Немигающие глаза следят за пассажирами на вокзале Зюйткройц в Берлине и на вокзале Ретира в Буэнос-Айресе. Камеры наблюдают за детьми в государственных школах Дели и Гонконга. Они охраняют улицу Вилакази в Йоханнесбурге, где выросли Нельсон Мандела и Дезмонд Туту. Китайская полиция располагает крупнейшей в мире национальной базой данных, в которую входит более 1 000 000 000 лиц, и граждане страны постоянно опознаются в публичных местах. 26 января 2021 года, когда Индия отмечала 70-й день республики, разношерстные патриоты ручейками и бурными реками стекались с отдаленных окраин Нью-Дели в самое сердце города. Десятки тысяч фермеров из маленьких городов и деревень Сингху, Тикри и Газипур въезжали в центр на тракторах и лошадях, подняв индийский триколор Тирангу. Они протестовали против нового строгого аграрного законодательства, принятого центральным правительством, и боролись за свой кусок хлеба из-за выживания своих семей. Тем временем тысячи доблестных солдат шли парадом на наряженных верблюдах по роскошному бульвару Раджпахт в самом центре столицы. В параде также участвовали боевые танки и рассекающие небо реактивные самолеты. Прорвав полицейские баррикады, фермеры внесли сумятицу в этот стройный порядок. Они направили свои тракторы на флагштоки и уничтожали городскую собственность. За ними при этом наблюдали сотни камер, которые распознавали их лица. Полиция сработала быстро и сурово. Против протестующих применили слезоточивый газ, дубинки и электрошокеры. В последующие дни власти дали понять, что такое нарушение спокойствия не обойдется без последствий. «Мы используем систему распознавания лиц и анализируем видеозаписи с камер наблюдения, чтобы опознать нарушителей», — заявил начальник полиции Дели. «Ни один виновный не останется безнаказанным». В итоге полиция опознала почти 200 человек, которых и арестовали за участие в протестах в День Республики. Китайское правительство – один из главных пользователей технологии распознавания лиц, и муниципальные власти, частные арендодатели и организации, но прежде всего правоохранительные органы, применяют ее чтобы опознавать разыскиваемых людей по всей стране. С помощью технологии распознавания лиц власти находили участников недавних демонстраций против локдаунов, после чего нарушителей задерживали прямо у них дома. Программа распознавания лиц входит в масштабную технологическую систему, которая используется для притеснения мусульманского уйгурского сообщества в провинции Синьцзян, живущей в оковах технологического авторитаризма. Китайские ученые и военные НИИ адаптируют обучающие данные, применяемые на Западе, чтобы совершенствовать архитектуру региональных систем наблюдения и контроля. Кроме того, китайское правительство экспортирует надзорную инфраструктуру за рубеж. За несколько месяцев до президентских выборов в Уганде в январе 2021 года Дороти Мукасса, которая долгое время борется в Кампале за гражданские и цифровые права, обнаружила, что китайский телекоммуникационный гигант Huawei под предлогом борьбы с преступностью устанавливает в стране грандиозную систему наблюдения, оснащенную технологией распознавания лиц и другими программами искусственного интеллекта. Программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, приобретенное угандийским правительством примерно за 126 миллионов долларов, стало одним из элементов более масштабного надзора за общественными пространствами, который Дороти изучает на протяжении многих лет. Технология распознавания лиц представляла собой особенную проблему. Она не регулировалась, была непрозрачной и неподотчетной, и все это пугало Дороти накануне выборов, на которых Иовери Мусевени, действующий президент Уганды с 1986 года, выдвигал свою кандидатуру на шестой срок. По мнению Дороти, использование технологии такого типа, черного ящика, не имеющего ни технических, ни этических стандартов, не может не привести к ущемлению прав. Она опасалась, что государство станет применять надзор искусственного интеллекта, чтобы ограничивать свободу самовыражения граждан, а также свободу собраний в общественных местах, особенно с участием оппозиции. Дороти переживала, что распознавание лиц в публичных местах заставит активистов уйти в подполье. Дороти постоянно сталкивалась с этим на работе. Власть имущие вели наблюдение за гражданами, прикрываясь необходимостью обеспечения национальной безопасности. В конце концов, под удар попадала агентность обычных людей и людей, которые и без того притеснялись. «Учитывая историю китайской слежки за населением, это должно беспокоить любого угандийца», — сказала Дороти. «Мы все знаем, как китайское правительство осуществляет надзор у себя в стране. Мы просто не можем доверить китайцам установку системы наблюдения в Уганде». Помимо прочего, ее тревожило и то, что лица чернокожих угандийцев будут использоваться для совершенствования китайских технологий, и это станет новым, извращенным прочтением истории о колониальной эксплуатации богатых ресурсами стран. За несколько месяцев до выборов в ноябре 2020 года лидер оппозиции Бобби Вайн, настоящее имя которого Роберт Киагуланьи Синтаму, был арестован якобы за нарушение правил, установленных в период эпидемии COVID-19. После его ареста по стране прокатилась волна протестов и беспорядков. В столкновениях с полицией погибло не менее 45 молодых людей. Пресс-секретари полиции подтвердили, что опознание протестующих производилось с помощью предоставленной Huawei технологии видеонаблюдения, а также программ для считывания автомобильных номеров и распознавания лиц. В итоге были найдены и задержаны сотни подозреваемых. В январе Иовери Мусевени был переизбран, хотя Вайн и его команда и заявляла о фальсификации выборов. Дороти продолжает выступать за право угандийцев на частную жизнь и привлекает внимание к недопустимости надзора за населением без ответственности со стороны надзирающих. Коллективный иск. В настоящее время не существует четких законов, регулирующих использование технологии распознавания лиц государством. И почти не существует законов, защищающих людей от частной слежки. Впервые этот пробел заполнен в законе об искусственном интеллекте, который в настоящее время разрабатывается в Евросоюзе. В нем предлагается запретить применение технологий распознавания лиц в общественных местах, хотя сделаны и исключения. Например, для поиска пропавших детей, опасных преступников и террористов. В некоторых американских городах действует мораторий на использование этой технологии полицией. Но четких федеральных законов, ограничивающих ее применение, пока не существует. Тем временем люди по всему миру начинают оспаривать применение технологий искусственного интеллекта в судах, создавая первые юридические прецеденты. В мае 2021 года, когда Индию захлестнула вторая волна пандемии коронавируса, С.К. Масуд из Хайдерабада вместе со своей семьей оказался заперт дома, как и большинство других граждан страны. Однажды днем, не нарушив комендантского часа, он отвез своего тестя на скутере на соседний рынок, чтобы выполнить пару срочных поручений. Когда они ехали домой по узким улицам преимущественно мусульманского района Шахран, Масуд увидел группу из двух десятков полицейских, которые останавливали людей, проезжающих мимо на велосипедах и скутерах, и фотографировали их на планшеты. Они остановили Масуда и попросили его снять маску. Я спросил, зачем? Мне не хотелось снимать маску. Я сказал, что не собираюсь ее снимать, вспоминает он. Полицейские посовещались, отступили на шаг от Масуда и сфотографировали его прямо в маске, так, чтобы в кадр вошел и номер его скутера. Через несколько дней он прочитал, что полиция Хайдарабада использует установленное на планшетах приложение, чтобы следить за жителями города с помощью технологии распознавания лиц. Это приложение под названием TSCOP вносило фотографии, сделанные полицейскими, в базу данных, где, среди прочих, содержались снимки бывших преступников, людей, подозреваемых в совершении преступлений, и мелких правонарушителей. Все полученные изображения использовались для обучения системы распознавания лиц. Когда фотография Масуда попала в эту базу, она стала доступна и другим государственным органам и правоохранителям. «Я понял, что полиция создает всеобъемлющую базу данных граждан», — сказал он. «Меня это очень обеспокоило, ведь меня сфотографировали, и мне хотелось понять, в какую базу данных поместят этот снимок, удалят ли его потом и кому дадут к нему доступ. Я ничего из этого не знал». В тот день хайдарабадская полиция совершила ошибку, решив сфотографировать именно его. В 2007 году, когда Масуду было 23, в мечети неподалеку от его дома, куда ходили на молитву его друзья и близкие, взорвалась самодельная бомба, которая была приведена в действие с помощью мобильного телефона. Погибло не менее десятка человек. И после этого район захлестнули беспорядки на религиозной почве. В следующие недели местная полиция начала незаконно задерживать и арестовывать молодых мусульман. Этот теракт подтолкнул Масуда заняться общественной деятельностью. После взрыва он принялся укреплять свое сообщество, вооружая его информацией. В последующие 15 лет он работал с сотнями молодых мусульман и мусульманок, объясняя им, чего они могут ожидать от государства, какие льготы им положены, какие у них есть права и как о них заявлять. В итоге он стал борцом за гражданские права и поборником интересов таких национальных меньшинств, как его собственное. Когда его сфотографировали полицейские, Масуд поговорил с другим гражданским активистом и объяснил ему суть технологии распознавания лиц. Он начал замечать камеры в бедных, преимущественно мусульманских районах, и гадал, как именно их используют. В тот же год группа правозащитных организаций, в которую вошла и Amnesty International, привлекла местных добровольцев к созданию карты видимых камер видеонаблюдения в двух районах, включая Калапатар, где со своей семьей живет Масуд. Они обнаружили, что камеры обозревают около 54% общей площади этих районов. Предполагалось, что впоследствии их свяжут с тысячами других городских камер, а получаемое видео будет обрабатываться в центре управления и контроля, находящемся в элитном районе Баджара-Хиллс, примерно в 10 километрах к северу от дома Масуда. Масуд перестал участвовать в политических протестах и посещать религиозные праздники, и даже перестал молиться в мечети Мекка-Масджид неподалеку от дома. Но ему хотелось дать властям отпор. В результате он стал первым, кто подал в суд на индийское правительство, а именно на штат Телангана, где находится Хайдарабад, обвинив его в создании базы данных лиц граждан и нарушении его базового права на частную жизнь. Готовясь к рассмотрению своего дела в суде, Масуд стал больше читать о технологиях. Он нашел сообщение о том, что израильская армия и правительство применяли такие же методы слежки в Палестине. Он прочитал, что их камеры видеонаблюдения оснащались алгоритмами распознавания лиц, а все данные были доступны полицейским прямо с мобильных телефонов. Копнув глубже, он нашел сведения о том, как надзор искусственного интеллекта порой ошибочно, а порой злонамеренно используется против чернокожих людей в США и против мусульман-уйгуров в Китае. Как создают их профили, берут их на видеоприцел и опознают в общественных местах. Он подозревал, что такая же модель внедряется в Хайдарабаде. Представителей меньшинств, в этом случае религиозных, массово опознают, не имея на это никаких законных оснований. Из-за этого люди вроде него чувствуют себя преступниками, не совершив никакого преступления. Они лишаются возможности свободно ходить по улицам и собираться в группы, не привлекая к себе повышенного внимания. Им приходится постоянно оправдываться за свое существование. «Они не останавливают машины и не просят водителей и пассажиров снять маски. Так зачем останавливать бедняков на скутерах?» — спросил Масуд. Его дело по-прежнему рассматривается в различных судебных инстанциях, и полицейские утверждают, что имеют право применять технологию распознавания лиц гражданам, чтобы предотвращать подозрительную деятельность и поддерживать порядок. «Они не могут провернуть такое в Банджара-Хиллс или в Джубили-Хиллс», говорит Масуд, имея в виду богатые районы Хайдарабада. «В основном они занимаются этим в трущобах и на юге Хайдарабада, где живут главным образом меньшинства и далиты. Но почему им нужны именно мы?» В 2020 году уэльский активист Эд Бриджес одержал знаменательную победу в первом в мире процессе против использования технологии распознавания лиц полицией. Судья постановил, что существуют принципиальные недоработки в правовых нормах, регулирующих применение технологий полиции Южного Уэльса, против которой Бриджес и подал иск, и что полицейские имели слишком большую свободу действий. Несмотря на это решение, британские правоохранительные органы по всей стране продолжают расширять применение технологии распознавания лиц в реальном времени, утверждая, что не обязаны отказываться от нее, поскольку их долг – защищать граждан. Как отмечает Карл Риканик, было бы безопаснее, если бы следователи применяли инструменты распознавания лиц при работе с фотографиями подозреваемых, хранящимися в полицейских базах, вместо того, чтобы использовать их вживую, когда эмоции захлестывают, а вероятность совершить ошибку становится выше. Отчасти проблема состоит в отсутствии международных законов и стандартов в отношении технологий распознавания лиц. В обществе не смолкают дискуссии о технических стандартах для компаний и этических и социальных правилах, которые необходимо принимать на государственном уровне, но слов много, а дела мало. Поскольку стандартов и аудиторских требований к алгоритмам искусственного интеллекта не существует, в разных уголках мира и даже в разных регионах одной страны могут применяться совершенно разные программы искусственного интеллекта. Например, в Лондоне могут использовать систему распознавания лиц, разработанную для минимизации расовой предвзятости, но в Манчестере могут наблюдаться слишком частые ошибки при распознавании лиц темнокожих людей. В Москве может работать система с гендерными перекосами. В Гонконге – с проблемами при распознавании европеоидных лиц. Никто из объектов наблюдения при этом не будет знать, какие законы на них распространяются, и не сможет понять, почему их опознают и берут под наблюдение. У нас просто не будет иного выбора, кроме как покориться кавкианским черным ящикам. Попытавшись представить, каким в таком случае станет мир, я нашла зарисовку о распознавании лиц, написанную индийским романистом Раной Дасгуптой. В ней отражены мои страхи о жизни в мире, где больше нет свободы действовать, а, возможно, и думать, оставаясь при этом наедине с собой. Когда все истины до единой стали известны, когда их в полной мере и одновременно узнали все и всюду, ложь исчезла из общества, пишет Дасгупта, и вместе с ней исчезло и само общество.